эпидемическая желтуха, гепатит. Неизвестно о проведении этих экспериментов, а также о том, что некоторые из заключенных в результате экспериментов погибли. Рудольф Брандт. Эксперименты с эпидемической желтухой проводились с июня 1943 года по январь 1945 года на заключенных концентрационных лагерей Заксенхаузен и Нацвейлер-Штрутгов и преследовали интересы Люфтваффе, военно-воздушных сил Германии. Врачи-нацисты исследовали причины возникновения вспышек эпидемической желтухи, гепатита, а также пытались найти вакцину, которая эффективно действовала бы против этого заболевания. После того, как Германия напала на Советский Союз, в некоторых немецких подразделениях эпидемическая желтуха становилась причиной до 60% от общих человеческих потерь. Единого мнения о причинах возникновения болезни не было. 1 июня 1943 года доктор Гравиц, врач СС, попросил Генриха Гиммлера предоставить ему узников концентрационных лагерей для последующего заражения, отметив, что часть подопытных ожидает смерть. Гиммлер дал свое согласие на проведение экспериментов, и в Заксенхаузене подопытными стали 8 польских евреев, которых приговорили к смерти в Освенциме за участие в польском движении сопротивления. Обвиняемый Рудольф Брандт в своем письменном заявлении под присягой заявил следующее. На настоящий момент с помощью экспериментов удалось выяснить, что эта заразная желтуха переносится вирусом. Неизвестно о проведении этих экспериментов, а также о том, что некоторые из заключенных в результате экспериментов погибли. Разумеется, о проведении этих экспериментов было также прекрасно известно и Карлу Бранту, поскольку он лично их продвигал. Доктор Розе в своих свидетельских показаниях заявил, специалисты в области гигиены не считают эпидемический гепатит как таковой опасной болезнью. В Германии проводились эксперименты с участием вируса гепатита. Не было никаких несчастных случаев. Все эксперименты были завершены без каких-либо негативных последствий. Разумеется, в данном конкретном случае речь идет об очень ограниченном объеме экспериментального материала. Однако в Англии и Америке публиковались исследования об экспериментах на материале, составлявшем сотни случаев заболеваний, из которых уже можно составить более точное представление. На сегодняшний день неизвестно приблизительно о 60 экспериментах с гепатитом, проводившихся на людях, и при этом не было сообщений ни об одном несчастном случае. Выдержка из показаний доктора Карла Бранта. Далее представлена выдержка из показаний обвиняемого доктора Карла Бранта, данных им во время прямого допроса, который проводил его адвокат доктор Серватиус, адвокат защиты Серватиус. В обвинительном заявлении упоминаются эксперименты с гепатитом. В письме, отправленном Гравицем Гиммлеру, говорится, что вы продвигали эти эксперименты. Вы сами принимали активное участие в этих экспериментах? Свидетель Брандт. Я никогда не принимал никакого участия в экспериментах с эпидемическим гепатитом, ведь это происходило, судя по всему, во время войны, поскольку до войны этой болезни в Германии не придавали особого значения. А во время войны я не принимал никакого участия в этих экспериментах, поскольку был слишком занят другими вещами, а также по причине того, что эта болезнь исключительно внутреннего характера. И если специалисту в области гигиены она может показаться значимой, то для меня, как хирурга, не представляет ни малейшего интереса. Карл Брандт был признан виновным в соучастии и совершении преступлений, включавших в себя эксперименты с эпидемической желтухой, гепатитом. Доктор Брандт получил обвинение по всем пунктам обвинительного заключения, и в этом случае не имело никакого значения, занимался ли он проведением каких-либо экспериментов лично или нет. Именно его Гитлер назначил ответственным за всех врачей и их эксперименты, а также за программу эвтаназии, читай, массовых убийств. Уже ближе к концу заседания судья Себринг также допросил доктора Карла Бранта. Судья Себринг. Свидетель, что касается вопроса необходимости в проведении этого эксперимента, вы полагаете, что государство может определять крайнюю необходимость в проведении подобного эксперимента и что те, кто служит своему государству, не могут не подчиниться? Думаю, вы можете ответить кратко – да или нет. Свидетель Брандт. Из этого процесса становится совершенно очевидно, что задачей государства будет при любых обстоятельствах разъяснить этот момент на будущее. Судья. Свидетель. Насколько я понял из ваших показаний, вы утверждаете, что врач, когда-то бывший солдатом, должен в связи с наличием этого опыта отодвигать свои взгляды по вопросам медицинской этики на второй план, в том случае, если они противоречат военному приказу со стороны вышестоящего лица. Верно? Свидетель. Я бы выразился иначе. Я не имел в виду, что врач, в тот момент, когда он становится врачом военным, должен поменять свои основные врачебные принципы. Такой приказ может быть отдан и врачу, никак не связанному с военной службой. Я говорил о той ситуации, которая возобладала в Германии во время авторитарного правления. Это авторитарное правление подавило личность и личные чувства одного конкретного человека. В тот момент, когда личность поглощается коллективным образованием, любое требование, которое выдвигается такой личности, также поглощается идеями коллективной системы. Вследствие этого нужды общества стоят выше каждого человека как правового субъекта. И этот правовой субъект, этот человек, может быть использован полностью в интересах этого самого общества.